Алихан. «Привет, душнило». Гордеев распахнул дверь, вихрем влетая в кабинет. «Я тоже очень рад тебя видеть, Максим». Выдержав насмешливый взгляд партнера, ответил на его крепкое рукопожатие. «Я бы подумал, у тебя появились отношения, которые ты тщательно оберегаешь даже от лучшего друга. Но вряд ли тебя сможет терпеть кто-то, кроме меня. Или я ошибаюсь? У тебя появилась девушка?» Макса прямо разрывало от любопытства. «Не понимаю, о чем ты». Я равнодушно пожал плечами, разворачиваясь к ноутбоку, лишь бы создать видимость сильной занятости. «Еще скажи, счастье любит тишину», — хмыкнул друг. «Счастью все равно», — сухо парировал я, стараясь сохранить равнодушие. «Ну, раз все равно, может, поделишься телефончиком? Судя по засосам на твоей шее, она горячая. А вдруг между нами пробежит искра? Как тебе такое развитие событий? Белобрысый кусок идиота. Знает, за какие струны дергать». От его дебильной просьбы у меня задвигались желваки. Ни секунды не сомневался, если бы Гордеев попытался воплотить свои бредни в жизнь. Не посмотрел бы, что мы дружим с пеленок, и разбил бы придурку рожу. «Ты хотел поговорить?» Я подпер подбородок кулаками, все еще прокручивая в мыслях сцену, как выбивает дух из своего лучшего друга. «Привет, Белочка». «Да, есть пара бизнес-идей. Но вещай». Отдал тихий приказ. «Можно? Серьезно?» Макс начал гримасничать, как шимпанзе. «Да, с моего позволения». Холодно отчеканил я, с вызывающим видом разворачиваясь к нему в полоборота. Пока Макс с пеной у рта рассказывал, на чем еще можно поднять бабла, я открыл фотографию Катюши в телефоне, сделанную сегодня утром, пока она спала. Такая красивая. Даже во сне улыбалась, как ангел. Но мы оба знали, кто разжег огонь в ее прекрасных грустных глазах. Всю последнюю неделю я оставался у нее до утра. Она сама попросила. Да так попросила. Я шумно сглотнул. Это был выстрел в сердце серебряной пулей. И понеслось. Я практически забил на работу, навещая котенка 6 дней в неделю. Надо ли говорить, какой день теперь возглавил мой персональный черный список? Хотелось проклясть субботу. Тупой бездарный выходной. Зачем он вообще нужен? В паху свело от неконтролируемого возбуждения, когда я в сотый раз воспроизвел в памяти волнующую картину. Катюша ластилась ко мне, как кошка. Впервые так открыто проявив инициативу. Сама, мать вашу. Сама обхватила меня, изучая его нежно и осторожно. Вбирая сантиметр за сантиметром и даруя такое острое наслаждение, что я еле сдержался. А она словно вошла во вкус, поглощая так ласково и глубоко. Я знал, что не продержусь долго. Хорошо, что успел надеть резинку, иначе просто не заставил бы себя покинуть ее мягкое податливое тело. Растворялся в ней, словно воздух. Жаждал слиться, забыться. Потеряться в этих ошеломительных ощущениях на грани счастья и боли. Потянул Катюшу за плечи, одним рывком усаживая на каменный стояк. Пах прострелило огнем, но мне и этого было мало. «Поцелуй меня», — скомандовал хрипло, нетерпеливо приподнимаясь и всасывая в рот ее сладкий юркий язычок. «Свихнуться можно». Ее поцелуи опьяняют. Хотелось втереть их в свои десны. Меня прорвало. Из глотки вырвался тихий рык, слившийся с умопомрачительным стоном наслаждения. Мы кончили одновременно. «Алик?» — я дернул головой. «Алихан?» — снова качнул головой. «Так где твои поздравления, душнило?» Я вопросительно прищурился. «Я сказал, что прошел отборочный этап. На битву экстрасенсов. Не слышу оваций». «Чего?» — приподнял бровь. «Чёрт, ты где витаешь, Измайлов? Я кому 10 минут вдалбливаю про новую бизнес-стратегию? Может, уже поделишься?» «Кажется, я предельно ясно выразился. Не понимаю, о чем ты». Выдержал его убийственный взгляд. «Алик, хоть ты и упрямый, как баран, можно дать тебе совет?» Гордеев перегнулся через стол, прожигая меня глазами. Я зевнул, но это не остановило товарища от нравоучений. Кончай жить прошлым. Того, что было, не вернешь. Но впереди еще много хорошего. Очень много. Понимаешь? Макс напряженно свел брови. Ты закончил? Внешне я был спокоен и тверд, как просроченный пряник. Однако внутри бушевал ураган. В груди немилосердно саднило, когда друг произнес с досадой. Закончил, закончил. Тогда иди, куда шел. У меня много работы. Надо оплатить кучу счетов. Поработай немного для приличия. Скоро же опять свалишь на всю ночь. Макс, не лезься. Ладно. Он вздохнул. Кстати, твой отец звонил. Я покачал головой. Похоже, этот придурок решил окончательно меня добить. И что? Он волнуется, что ты не отвечаешь на его звонки. Алик, перезвони старику. Зачем? Возможно, дело в том, что на днях заканчивается срок твоего условного. Думаю, он хотел поговорить об этом. И, кстати, в пятницу у нас вечеринка с кодовым названием «Я свободен». Я только выложил анонс в соцсетях, и билеты тут же смели. Чувствую, будет жарко. Да ты прямо бог маркетинга. Макс фыркнул и хлопнул дверью. Я пытался сконцентрироваться на работе, но выходило с трудом. Все мои мысли неслись по одному маршруту. Пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы сосредоточиться на оплате счетов подрядчиков. Кое-как справившись, я покосился на часы и решил, что сделал достаточно. «Сбегаешь?» — догнал меня насмешливый голос Гордеева около черного выхода из клуба. «Ты что, следишь за мной?» «Если бы. Я тоже собрался отъехать, правда, у меня все куда прозаичнее». Друг подмигнул. «Через пару часов вернусь». До парковки мы дошли молча. Я уже подцепил связку ключей в кармане, когда услышал за спиной озадаченный возглас. «Алик, у тебя оба колеса спущены». Обошел тачку, обнаружив, что проколоты все колеса. Да не просто проколоты, а порезаны острым предметом сразу в нескольких местах. Еще и бампер покоцан. «Твою ж!» Со злостью пнул диск. «Приехали». «Я позвоню Ашоту. У него сервис работает круглосуточно. А я вызываю эвакуатор. Теперь полночи придется возиться с этим дерьмом. Похоже, к Катюше я сегодня не попаду».